Под его двусмысленной защитой капитан О'Нири пил коньяк в своей прокуренной каюте. Он положился на боцмана О'Нири, и он проморгал капитан. Карл Янгель. В пору моего детства на Пересыпи была кузница Йойны Брутмана. В ней собирались барышники лошадьми, ломовые извозчики, в Одессе они называются бендюжниками, и мясники с городских скотобоин. Кузница стояла у Балтской дороги. Избрав ее наблюдательным пунктом, можно было перехватить мужиков, возивших в город овес и бессарабское вино. Йойна был пугливый маленький человек, но к вину он был приручен. В нем жила душа одесского еврея. В мою пору у него росли 3 сына. Отец доходил им до пояса. На Пересыпном берегу я впервые задумался о могуществе сил, тайно живущих в природе. 3 раскормленных бугая с багровыми плечами и ступнями лопатой, они сносили сухонького Йойну в воду, как сносят младенца. И все-таки родил их он, и никто другой. Тут не было сомнений. Жена кузнеца ходила в синагогу 2 раза в неделю, в пятницу вечером и в субботу утром. Синагога была хасидская. Там доплясывались на Пасху до исступления, как дервиши. Жена Йойны платила дань эмиссарам, которых рассылали по южным губерниям галицийские цадики. Кузнец не вмешивался в отношении жены своей к Богу. После работы он уходил в погребок возле скотобойни и там, потягивая дешевое розовое вино, кротко слушал, о чем говорили люди, о ценах на скот и о политике. Ростом и силой сыновья походили на мать. 2 из них, подросшие, ушли в партизаны. Старшего убили под Вознесенском, другой, Брутман Семен, перешел к Примакову, в дивизию червонного казачества. Его выбрали командиром казачьего полка. С него и еще нескольких местечковых юношей началась эта неожиданная порода еврейских рубак, наездников и партизанов. 3-й сын стал кузнецом по наследству. Он работает на плужном заводе Гена на старых местах. Он не женился и никого не родил. Дети Семена кочевали вместе с его дивизией. Старухе нужен был внук, которому она могла рассказать бы о Баал-Шеме. Внука она дождалась от младшей дочери Поли. Одна во всей семье девочка пошла в маленького Йойну. Она была пуглива, близорука, с нежной кожей. К ней присватывались многие. Поля выбрала Авсея Белоцерковского. Мы не поняли этого выбора. Еще удивительнее было известие о том, что молодые живут счастливо. У женщин свое хозяйство, постороннему не видно, как бьются горшки. Но тут горшки разбил Авсей Белоцерковский. Через год после женитьбы он подал в суд на тещу свою, Брану Брутман. Воспользовавшись тем, что Авсей был в командировке, а Поля ушла в больницу лечиться от грудницы, старуха похитила новорожденного внука, отнесла его к малому оператору на втуле Герчику, и там, в присутствии 10 развалин, 10 древних и нищих стариков, завсегдатаев в хасидской синагоге, над младенцем был совершен обряд обрезания. Новость эту Авсей Белоцерковский узнал после приезда. Авсей был записан кандидатом в партию. Он решил посоветоваться с секретарем ячейки Гасторга, Бычичем. «Тебя морально запачкали», — сказал ему Бычич. «Ты должен двинуть это дело». Одесская прокуратура решила устроить показательный суд на фабрике имени Петровского. Малый оператор Нафтула Герчик и Брана Брутман, 62 лет, очутились на скамье подсудимых. Нафтула был в Одессе такое же городское имущество, как памятник дюку де Ришелье. Он проходил мимо наших окон на Дальницкой, стрепанной, засаленной акушерской сумкой в руках. В этой сумке хранились немудрящие его инструменты. Он вытаскивал оттуда то ножик, то бутылку водки с медовым пряником. Он нюхал пряник, прежде чем выпить, и, выпив, затягивал молитвы. Он был рыж на втула, как первый человек рыжий на земле. Отрезая то, что ему причиталось, Он не отцеживал кровь через стеклянную трубочку, а высасывал ее вывороченными своими губами.